Прощальное стихотворение об усталом поезде. На стыке стук, на стрелке стук, состав плетется через луг. На каждый стык считает стук, а сколько их, а сколько штук, и слышит луг, и все вокруг. 110 штук, 120 штук, 130 штук, 140 штук, 100 тысяч штук, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук. Пол состав, он устал от гудка до хвоста. Пол состав, полз и стал, и уснул у моста. Потом вдруг сказал: стук, меня ведь ждут, а я все тут. Я состал, что ж я стал, мне не спать, а стучать. На стрелке стук, на стыке стук, а на мосту я тут, как тут, я тут, как тут, я тут, как тут, я тут, как тут, я тут, как тут, я тут, как тут, я тут, как тут, я чик-качу туда, где ждут. До свидания, друзья.